Но где найти его? Кого спросить об этом? Алоиза, ради Создателя, говори. Это страшная история, монсеньор. И по приказу вашего отца я поклялась своему мужу никогда вас не посвящать в нее, потому что едва лишь она станет известна вам, вы, очертя голову, подвергнете себя чудовищным опасностям. Вы объявите войну врагам, которые во сто крат сильнее вас. Но и самая отчаянная опасность лучше верной смерти. Вы приняли решение умереть, и я знаю, что вы не отступитесь перед этим. И я рассудила, что лучше уж подтолкнуть вас на эту невероятно трудную борьбу. Тогда, по крайней мере, вы, может, и уцелеете. Итак, я вам все расскажу, монсеньор. А Господь Бог, быть может, простит меня за клятво преступления. Да, несомненно, простит моя добрая Алоиза. Отец, мой отец жив, говори же скорее. Но в это время послышался осторожный стук в дверь, и вошел Нострадамус. «А, господин Дексмес, каким бодрым и оживленным я вас застаю!» — обратился он к Габриэлю в добрый час. «Не таким вы были месяц назад. Вы, кажется, совсем готовы выступить в поход». «Выступить в поход? Вы правы!» — ответил Габриэль, устремив горящий взгляд на Алоизу. «Тогда врачу здесь больше нечего делать, как я вижу», — улыбнулся Нострадамус. «Только принять мою признательность, мэтр, и я не смею это назвать оплатой ваших услуг, ибо в известных случаях за жизнь не платят». И Габриэль, пожав руки врачу, вложил в них столбик золотых монет. «Благодарствуйте, викон», — сказал Нострадамус, — «но позвольте мне сделать вам подарок, не лишенный, по-моему, ценности». «Что за подарок, мэтр?» «Вы знаете, монсеньор, что я изучал не только болезни людей. Мне хотелось видеть дальше и глубже, хотелось проникнуть в их судьбы. Задача, исполненная сомнений и неясностей. Я не внес в нее света, но иной раз, думается мне, замечал в ней некоторые проблески. Согласно моему убеждению, Бог дважды предначертывает всеобъемлющий план каждой человеческой судьбы. В светилах неба родины человека и в линиях его руки, путанной, зашифрованной книги, которую человек всегда носит с собою, но не умеет читать ее даже по складам, если не проделал предварительно бесчисленных исследований. Много дней и много ночей посвятил я, монсеньор, изучению этих двух наук — хиромантии и астрологии. Хиромантия — гадание, предсказание будущего по линиям на ладонях рук. Астрология — предсказание будущего по расположению звезд и планет в час рождения человека. Я прозревал грядущее, и, быть может, некоторые мои пророчества удивят людей, которые будут жить через 1000 лет. Однако я знаю, что истина проскальзывает в них только мельком. Тем не менее, я уверен, что у меня бывают минуты ясновидения, виконт. В одну из этих слишком редких минут, 25 лет назад, я узрел судьбу одного из придворных короля Франциска, ясно начертанную в аспекте светил и в сложных линиях его руки. Эта странная, причудливая, грозная судьба поразила меня. Представьте себе мое изумление, когда на вашей ладони и в аспекте ваших планет я различил гороскоп, сходный с тем, что меня так поразил когда-то. Но прошедшие 25 лет затуманили его в моей памяти. Наконец, с месяц назад, господин виконт, вы в бреду произнесли одно имя. Я расслышал только имя, но оно ошеломило меня. Имя графа де Монтгомери. «Графа де Монтгомери?» — повторил в испуге Габриэль. «Я повторяю, монсеньор, я расслышал только это имя, а до остального мне не было дела, ибо так звали человека, чей жребий когда-то предстал предо мной в полном свете, как природа в полдень. Я поспешил домой, перерыл свои старые бумаги,